6. Мышецкий был выбит из привычной устойчивой колеи. Раздраженный от унижения, не знал, за что взяться, к чему приложить руки. Ничто не устраивало его в этот день. Запуганные чиновники ходили на цыпочках, а он, не в силах сдерживать себя, бронил и шпынял их, как мог. Досталось и Огурцову. «Вы долго будете испытывать мое терпение? Скажите мне честно, может быть, пьяное состояние как раз и есть ваше нормальное состояние? И тогда, выходит, мне не следует удивляться вашей походке». Сказавшись больным, Сергей Яковлевич ушел со службы и вернулся домой. Здесь его поджидал сюрприз. У князя Афанасия вдруг прорезался первый зубик. Алиса была так счастлива, так часто заглядывала в ротик ребенку, что, наверное, от того-то он и орал сегодня больше обычного. «Сана!» — раздраженно крикнул Мышецкий. «Заберите дитя от матери и ступайте с ним куда-нибудь в дальние комнаты. Я устал от крика». Приказание было исполнено, но Алиса не обиделась. Очень редко Мышецкому удавалось вывести ее из равновесия. «Ангельский характер», — говорили про нее курлянские сородичи, и Сергей Яковлевич был вынужден согласиться с этим. «Хорошо, мой Серж», — ласково отозвалась она. «Пусть все будет так, как ты пожелаешь». Только сейчас он заметил, что на жене новое платье. Светло-зеленый граденабль, дополненный кружевным казакином, очень шел к ее стройной фигурке. «Откуда это?» — спросил Сергей Яковлевич. «Ты никогда ничего не видишь», — ответила Алиса. Она похвалилась перед мужем своим рукоделием. Оконные бриз-бризы из бамбуковых палок и набор столовых меню, в которых грифельные доски были отправлены золоченым риполином. «Тебе нравится?» — спросила она. «Это я вычитала в журнале «Дамская жизнь». Цветной мелок очень легко стирается после обеда, и тут же можно писать меню для ужина. Гостям это понравится». «Но зачем?» — не понял Мышецкий. «Не всегда же мы будем так жить. Когда-нибудь должны же мы принимать людей из общества». Мышецкий вяло поднял и опустил длинную кисть руки. «Навряд ли, милая. Арестантская рота — плохое общество, а мой жандарм и сам не напрашивается ко мне в гости». Алиса с удовольствием пересчитала самодельное меню. «Ровно полдюжины. Скажи, я хорошая хозяйка?» «Да, ты неплохая хозяйка. Но, очевидно, я плохой хозяин, если в доме об этом давно забыли. Почему-то, — вдруг вспомнил Мышецкий, — твоим кузенам, дорогая, достались покои лучшие и светлее моих». «Но их же двое», — рассудила жена с улыбкой. Совсем неожиданно Сергей Яковлевич подумал о 100 рублях, которые навсегда оставлены в шатре султана Самсырбая, и ему стало жалко денег. Действительно, он живет проклятой жизнью, не досыпает, мучается, кружится в колесе интриг и обманов. Он не богат, живет только службою. «А на что рассчитывают твои кузены?» — спросил Сергей Яковлевич раздраженно. Решительно поднялся в комнаты близнецов фон Гувениусов. Остановился на пороге. «Ну-с, молодые люди, вы еще долго собираетесь сидеть на моей шее? Не пора ли служить?» «Мы готовы», — ответили близнецы хором. «Но нас никто не приглашает». «Глупости», — возмутился Мышецкий. «К себе в правление я вас и не могу приглашать. Вас там проглотят и не выплюнут. Но в губернии множество частных контор и предприятий. Изберите себе службу по вкусу». Повернувшись к дверям, он на минутку еще задержался. «Правда, у меня есть одно место. В комитете при казенной палате. Борьба с саранчой. Как раз по вашей простоте». «Саранча?» — переглянулись близнецы. «Но мы дворяне. Это унизительно!» Сергей Яковлевич хлопнул дверью и прошел к себе. Прилег на диван, долго курил, в раздумье глядя перед собой. Потом отбросил погасшую папиросу, перевернулся на бок и крепко заснул. Это было как раз то, что и требовалось ему сейчас. Мышецкий пробудился вечером, освеженный и вновь преисполненный жаждой деятельности. Посмотрел на часы. Время позднее. Придвинул к себе конторские счеты и долго щелкал костяшками, проверяя расходы по содержанию мостовых. Выходило более 5000 рублей. Сумма уже не подвластная решению губернской администрации. Но возиться с Министерством финансов тоже нежелательно. Тогда он убавил стоимость подвоза щебенки и подвел итог под 4976 рублями. Все стало на свое место. Мышецкий поставил свою подпись и, приседая, проделал несколько разминающих упражнений. В тишине вечернего дома он слышал, как похрустывают его колени, и снова посмотрел на часы. «Может, позвонить Чекалине?» — подумал он. Оказывается, полицмейстер как раз собирался отправиться в банк, в котором уже 3 ночи подряд сидела засада. Сегодня Чекалине рассчитывал взять эксов на месте преступления с поличным. «Бруно Иванович», — распорядился Мышецкий, — «подъезжайте ко мне и отправимся в банк вместе. Мне все равно уже не заснуть этой ночью». Он оделся попроще, запахнулся в плащ, вышел из дому. Из ночной темноты, пронизанной слабым сиянием редких фонарей, неслышно подкатила коляска на резиновых шинах. Чекалине подхватил губернатора и потом долго совал ему в руки что-то холодное и тяжелое. «Возьмите», — говорил он, — «специально для вас захватил. Может, пригодится». «Нет, нет, нет», — отпихивался Мышецкий. «Даже не предлагайте, Бруно Иванович. Я оружие не люблю». 2 квартала перед банком прошли за дворками Ломтева переулка, таясь вдоль заборов. Где-то далеко на окраинах бесновались собаки, отпугивая обираловцев. В потемках Чекалине приподнял в изгороди какую-то доску, почти силком просунул вице-губернатора головой вперед. «Лезьте, ваше сиятельство, не бойтесь!» Очень тихо скрипнули черные двери банка. Сергей Яковлевич прямо лицом попал в мокрый ворс шинели городового. Городовой пальцами ощупал его, спросил: «Это кто ж будет?» «Иди ты», — выругался Мышецкий, отстраняясь. «Обувку», — велели ему, — «сымайте обувку». Мышецкий разулся. Кто-то нащупал его руку и повлек за собой. Вице-губернатор оказался в большой комнате, в которой только чутьем угадывалось присутствие множества людей. «Тихо!» — шепнул ему Чекалине. «Идите сюда, я дам вам послушать». Полицмейстер подвел его к стене, шероховатый на ощупь, и Сергей Яковлевич явственно расслышал, как внизу, под полом банка, идет напряженная работа. Скреблась лопата, жужжукали сверла, приглушенно разговаривали люди. И ему вдруг стало не по себе. Чекалине снова потащил его за собою, приговаривая: «Вот сюда, сюда, ваше сиятельство. За сейфом и встанете. Он железный, от пуль побережетесь. А вы думаете, это опасно?» Чекалине взял князя за руку и поднес ее к выключателю. «Как только я крикну свет, сразу включайте. Ну а теперь наберитесь терпения». Сергей Яковлевич прислонился спиной к боковине сейфа и замер в ожидании. Прошло, наверное, очень много времени, пока через щели пола не просочилось слабое, пугливое мерцание. Раздалось резкое жиканье пилы. Городовые стали сопеть носами от волнения. «Зык-зык-зык!» — вгрызалась пила в исподу. Сергей Яковлевич переступил с ноги на ногу. Задранная к выключателю рука онемела. Он остудил лоб о холодное ребро шкафа и снова выглянул из сейфа. «Зык-зык-зык!» Теперь наружу выскакивал уже конец пилы, словно освобождая щель для света. И вот зыка не стихло. «Давай, коцо!» — громко сказали внизу под ногами. Половица слабо хрустнула, и, поднятая из-под пола напором рук, в полной тишине легла сбоку. Вдоль комнаты образовался узкий провал, в котором колебались какие-то тени. Потом появился силуэт человека, который, оставив ноги в проеме вынутой половицы, посидел немного и сказал отчетливо, но непонятно. «В мешок заверни. 16-й номер. С поворотом налево. Давай сюда». Снизу ему протянули мешок, в котором слабо звякнули инструменты. Мшецкого прознобило вдоль спины, но Чекалинин словно забыл о нем. Экспроприаторы действовали спокойно, но торопились. «Руку!» — попросил кто-то внизу. «Руку мне!» И наружу стал выбираться второй человек. Голова его показалась в проеме половиц. Он лег уже грудью на пол, закидывая ногу. И тогда заорал полицмейстер. «Свет!» И сразу же, как по команде, прямо в упор загремели выстрелы. Пули с хлопаньем проскакивали сквозь фанеру перегородок. В дребезги разлетелся графин. Убитый наповал городовой рухнул поперек стола. И Мышецкому запомнились его черные босые пятки. Громадные желтые мозоли на пальцах. Когда же он рискнул вылезти из-за сейфа, все уже было кончено. Пожилой грузин в кожаной куртке, такие носили тогда шоферы и авиаторы, неловко застрял в проеме, оплывая кровью. А городовые, сбившись в кучу, колотили другого. Из этой свалки вырвались их голоса. «Ну, сука! Архипыч, привесь, мать твою! Не туда кроешь! По низу бей! В печенку его! Сучи в печенку!» И что-то противно чвакало под их сапогами, крутились между ног широко расставленных лязгующие ножны шашек. А пойманный под градом ударов и ругани ползал по окровавленному полу, тянул на голову себе куртку семинариста. «Пустите!» Вдруг тонко надорвался он. «Не надо! Прошу вас!» Мышецкий поразился тому, что Чекалини, человек, которого он всегда считал добряком, тоже превратился в зверя. С потухшим взором, перекосив рот, он неистово молотил семинариста по голове тяжелым бронзовым пресс-папье, как кувалдой. «Эть!» — приговаривал он. «Чекалини!» Мышецкий, побледнев, шагнул вперед. «Прекратите! Как вам не стыдно, Бруно Иванович?» Полицмейстер выпрямился, отбросил пресс-папье в угол. «Вот и результат», — обалдело сказал он. «Один скрылся, один убит, как вы сами видите. А вот третий. Не целовать же его прикажете». Заталкивая под ремни рубахи, разбредались по комнатам городовые. Стали натягивать сапоги, с грохотом разбросали по столам бульдожистые револьверы. «Это неблагородно», — сказал Мышецкий тихо, скорее для себя, чем для других. Он шагнул к избитому семинаристу, нагнулся. «Кто вы будете?» Тот не отвечал. Быстро-быстро ерзал ногами по полу, все еще тянул на затылок себе курточку, засыпанную землей и опилками. Ладонью он обмахивал лицо, как от паутины, а ладонь тут же вытирала пол. И пол вокруг него словно подмели кровавой метлой. «Больше вас бить не будут», — сказал Мышецкий. «Можете встать и умыться». Тут он заметил пилу, отброшенную в сторону, и поднял ее заинтересованно. Чекалине, подите-ка сюда. Видите? Ну, вижу, ваше сиятельство. Пила. Да, но пила-то хирургическая. Так это же ясно, отозвался Чекалине. Такое удобнее снизу резать. Ничего вам не ясно, сказал Мышецкий недовольно. Я обещаю не вклиниваться в ваши распри, но полковник Сущий Фракуса должен сам разобраться в этом. Он вышел из банка, когда Аристид Карпович уже прибыл к месту происшествия. Между жандармом и полицмейстером сразу вспыхнула перебранка, но вмешиваться Мышецкий не стал. Быстро скрылся в темноте улиц. «Невелика слава», — думал он, — «и без меня поделят».